56. «Сэм, прекрати. Сколько раз я говорила тебе? Не дразни ее. Ты так только хуже делаешь. Иди проверь, есть ли яйца». «Я уже ходил. Нет». «Пойди почитай». «Я прочел все свои книжки». «Ну тогда перечитай какую-нибудь еще раз». Сэм одарил ее уничижительным взглядом и ушел на улицу, шаркая ногами. «Им обязательно так шуметь? Я пытаюсь читать газету», — сказал Крис. «Какой ты молодец!» «Извини, но не ты провела полночи на ногах». «Вообще-то я провела полночи на ногах с Феликсом. Это не одно и то же». «Что же, не переживай, в любую минуту ты сможешь попрощаться с ночными сменами навсегда. Когда начнет работать новая система, ты станешь спать, я бы сказала, как младенец. Но я никогда не видела младенцев, которые бы спали. Ты просто станешь спать. И если ты думаешь, что все отлично и супер, все отлично и супер». Крис опустил газету. «Я не хочу сейчас вести скучный политический спор по поводу директив в области здравоохранения. Сейчас субботнее утро, на улице тепло и солнечно, и я пытаюсь забыть обо всем, что связано с медициной, Национальной службой здравоохранения Великобритании, ночными сменами, дневными сменами, приемами. Ты думаешь, я хочу спорить обо всем этом? Ты думаешь, это мой самый любимый способ провести время в веселый выходной день? Мама, Сэм кинул мою Барби Рапунцель в курятник!» Кэт закрыла глаза. «Ты думаешь, что я не понимаю? Но я понимаю, правда?» «Ладно». «Господи, хватит изображать из себя сурового мужика. Слушай, дело не в тебе, дело в системе. Ты знаешь, как было раньше. Когда работали мама с папой, врач мог начать с работы в больнице, потом перейти в общую практику, а потом вернуться к какой-то частичной занятости в больнице и консультированию, и так получались хорошие доктора. Ну уж точно так получались наиболее разносторонние доктора. Но сейчас это, видимо, невозможно. Вернее, возможно, но... Я слишком стар. В последнее время мне об этом довольно часто напоминают. Я уже сказала, если ты хочешь это сделать, я на твоей стороне». «Забудь». Крис был зол. Его гордость была задета, и он был расстроен. Кэт знала это, и это ее волновало. И еще ее волновала его реакция. Он хотел уйти из общей практики, чтобы переквалифицироваться и пойти работать в психиатрию в их больнице, но оказалось, что единственный способ это сделать — снова начать с должности младшего врача и пытаться двигаться дальше. Ему был 41 год. 10 лет? Примечание. Младший врач. Должность, которую может занять квалифицированный врач после интернатуры. Конец примечания. «Мне очень плохо от того, что ты несчастлив. Никто не должен так себя чувствовать, но то, что я не испытываю того же, еще не значит, что я не могу сочувствовать». «Ты всегда это говоришь». «Мама!» Ханна с воем бежала к ним по траве, по ее лицу ручьями текли слезы, а руки были в грязи. Кэт встала. «Так, если он действительно бросил твою Барби в курятник, ему влетит. Но если он сделал это из-за того, что сделала или сказала ему ты, то влетит тебе, Ханна. Пошли». Крис наблюдал, как они уходят, его жена и его дочь. Кэт весело, уверенно и решительно, а вот Ханна не совсем. Ханна, как ее называл Сэм, была плаксой. Он вернулся к газете, но потом передумал и отправился в дом. Через 10 минут Сэм и Ханна сидели в своих комнатах, лишенные возможности воссоединиться на ближайшие полчаса. А Крис сделал графин холодного кофе и вынес его в сад, где за газету взялась уже Кэт. «Что мы думаем?» — спросила она, подняв глаза. «По поводу». «Макс Джеймсон». «Да». Расследование было начато и пока приостановлено до полного выяснения обстоятельств. Но было очевидно, что вердиктом станет самоубийство. Ничего подозрительного в этом деле не было. Макс лег на скамейку в саду хосписа и вскрыл себе вены, после чего его тело перекатилось и упало на траву. Отчет полиции был пока неполным. Кэт сделала заявление, и ее еще могли вызвать к патологоанатому. Она сидела, глядя в газету, на фотографию Макса, и ее глаза наполнились слезами. Крис протянул ей руку. «Мы не должны ругаться. Всякое может случиться. Я скажу детям, что они могут спускаться». «О, нет, они оба вели себя отвратительно, им надо охладить свой пыл. Спасибо, что ты это сделал. И я серьезно по поводу работы». «Я знаю. Но это ляжет на твои плечи слишком тяжелой ношей, и если я потерплю неудачу, мне будет очень сложно вернуться к общей практике. Забудь об этом. Только...» Она знала, что он сейчас скажет. «Ты не хочешь подумать о том, чтобы сделать трехмесячный перерыв? Заплатить кому-нибудь, чтобы присмотрел тут за всем? Австралия? Дети еще достаточно маленькие, чтобы пропустить это время в школе. Но это последний год, когда мы можем это сделать. Для них это будет путешествие века, а мы перезарядим батареи. Тогда лучше 6 месяцев. Если мы вообще собираемся это сделать. Если уж на то пошло, они могут походить в школу и на зеленом континенте». «Ты это серьезно?» Кэт налила себе еще кофе и откинулась назад, задумавшись. 6 месяцев вдали от всего имели смысл не для нее, а для Криса. Тем более это будет 6 месяцев, в которые можно попутешествовать, пожить в Сиднее, дать детям попробовать на вкус совсем другой мир. 6 месяцев. Если загородный дом шел вместе с предложением о работе, было гораздо проще найти людей, готовых за всем этим присмотреть. Дом, машина, пони, курицы. «Саймон», — сказала она вслух. Крис взвыл. «Мама и папа». «Кто-нибудь всегда будет. 6 месяцев — это не срок практически ни для кого, кроме них. Насколько долго лететь домой из Австралии? Я знаю, ты прав, разумеется, ты прав. Так, еще чуть-чуть». Она рассмеялась. «Ладно», — сказала она. «Договорились. Начинай искать». «О, я уже начал», — вскочил он и убежал. 57. Побережье было почти пустым. Где-то вдалеке семья разыгрывала вечернюю партию в пляжный крикет. За оградой на южном берегу пара молодых людей собирала последние складные стулья. Море ушло очень далеко. Песок у его кромки был гладким и блестящим. Снова было жарко, слишком жарко. Это была лучшая часть дня. Скоро загорятся огни на променаде. Гордон Прайер прогуливался по пляжу вдали от города. Он обычно проходил 3 или 4 мили в этом направлении. Здесь всегда было безлюдно. Он никогда никого не видел. Стемнеть должно было еще не скоро. Его черно-белая овчарка, опустив голову, бежала у края воды, не давая волнам себя догнать и оставляя за собой дорожку следов, которые сразу же исчезали за ней. Потом она остановилась и подождала. Гордон дразнил ее, делая вид, что собирается кинуть мячик то в ту, то в другую сторону, то в море, то в том направлении, откуда они только что пришли. Бадди ждал, он все понимал. А порт? Мячик метнулся в воздух. Бадди побежал, разбрызгивая вокруг себя мелкие капли воды. Через 5 секунд он вернулся. Мячик лежал у ног Гордона. Бадди ждал, сгорая от нетерпения. В этот раз его не дразнили. Гордон снова бросил мячик, далеко, со всей силы. Бадди умчался за ним. Гордон остановился и посмотрел на море. На горизонте он увидел танкер, нарисованный корабль в нарисованном море. Он казался совершенно неподвижным. Он прожил здесь всю свою жизнь и никогда не пользовался возможностью насладиться всем этим так, как наслаждался теперь, приходя сюда с собакой утром и вечером. Он никогда не ценил то, что было прямо перед его носом, потому что у него никогда не было времени это как следует рассмотреть. Ему было 66. Он надеялся, что у него осталось на это еще лет 20. Он оглянулся. Бадди нигде не было видно. Позади, ближе к городу, где-то в невидимой дали, уже закончилась игра в крикет. Складные стулья собраны и накрыты. Он повернулся спиной к морю и начал идти в сторону камней, пещер и скал, не переставая насвистывать. Такое случалось. Мячик застревал в какой-нибудь трещине или слишком глубокой щели между камнями, и Бадди не мог его достать. Через несколько минут Гордон услышал лай своей собаки. Сначала ему было сложно определить, откуда идет звук. Гордон подошел ближе к камням и начал медленно лезть по ним, не переставая свистеть и звать Бадди, стараясь не поскользнуться на ошметках ярких морских водорослей. Лай становился все более беспокойным, и тут он понял, что он раздается из одной из пещер, уходящих вглубь скалы. Он встал у входа и стал звать собаку, но она не вышла к нему навстречу. Вздохнув, Гордон вошел внутрь. Было темно, наверное, слишком темно, чтобы найти мячик, где бы он ни застрял. Он подождал немного, пока его глаза привыкли к темноте, а потом пошел дальше, туда, откуда, выгнув спину, на него смотрел и отчаянно гавкал пес. Мячик каким-то образом отскочил от того места, на котором он стоял, и оказался на каменном выступе в дальнем краю пещеры. Гордон остановился. Если он не сможет до него дотянуться, он не полезет туда один по скользким камням в потьмах. Они пойдут домой без чертова меча. Он достал поводок Бадди из кармана. Но выступ оказался как раз на расстоянии вытянутой руки. Гордон выпрямился и начал нащупывать мячик. У его ног нервно крутился Бадди, гавкая и подпрыгивая. «Ладно, успокойся уже. Как этот несчастный мячик вообще туда попал? Бадди, замолчи!» Лай собаки удвоенным эхом отражался от сводов и стен пещеры, оглушая его. «Да господи, Бадди!» Он снова начал ощупывать выступ, и тут его рука на что-то наткнулась. Не на мячик. Гордон пододвинул предмет поближе к краю. Он ничего не мог рассмотреть, только опознать на ощупь. Он сомкнул пальцы на чем-то холодном и твердом, толщиной с карандаш, какая-то палочка или ветка. Он начал перебирать пальцами и добрался до конца этого прямого и тонкого предмета, где он закруглялся и уплотнялся, образуя гладкий узелок. Гордон перестал двигать кистью и дал ей отдохнуть. Бадди прекратил лаять и начал скулить. Он вернулся на променад, где оставил свою машину через полчаса. Он бежал, но не так быстро, как ему хотелось бы. Собака была на поводке, но постоянно тянула его назад, попеременно то лая, то скуля. Было уже почти темно. Пляж был пуст, но кафе и ларьки на набережной были открыты и полны народа. Запахи рыбы с жареной картошкой, пива и горячей сахарной ваты разносились из дверей с неоновыми вывесками под яркими гирляндами фонарей. У входа в парк развлечений стоял восковой клоун с открытым ртом и хохотал громким искусственным смехом. Гордон сел в машину, пустил собаку на пассажирское сиденье и уехал подальше от пляжа и огней набережной быстрее, чем когда-либо. Ему нужно было найти, кому все рассказать, кто будет знать, что делать, и избавит его от этого. 58. «Пустая трата времени», — сказал констебль Джо Кармоди, с грохотом открыв дверь мужского туалета. «Криминалисты что-нибудь найдут». «Не смеши меня. Как всегда, будем искать черную кошку в темной комнате. Тут двух мнений быть не может». «Ну, свое ты можешь держать при себе». «Заставь меня». «Я сказал, заткнись, не здесь». Они прошлись по небольшому хозяйственному магазинчику к кабинету менеджера, который находился в задней части зала с витринами на первом этаже. Мужчина позвонил им чуть ли не в истерике, сообщив, что он нашел следы кокаина на полке в мужском туалете. Натан решил поехать туда, чтобы успокоить его, показав, что он относится к делу серьезно, хотя прекрасно знал, что кокаин в этом районе нюхают во всех туалетах всех общественных мест. Джо Кармоди вел себя с хозяином магазина откровенно цинично. «Ты же не собираешься реально заниматься этой хренью, Нейт. Скажи мне, что ты шутишь». Натан зашел за стойку с одеялами и обернулся. «Я сказал, хватит. Мы отнесемся к этому так же серьезно, как и к любому другому случаю с наркотиками. Кокаин, трава, неважно. Мы ищем каждую маленькую иголочку и каждую щепотку порошка. Мы проявляем нулевую терпимость, ясно? Дети в этом городе заслуживают большего, чем покупать у всякого отребья дурь, не успев пойти в среднюю школу. Так что просто делай свою работу и держи свое мнение при себе». «Как скажешь». «И не надо острить у этого парня в кабинете. Он и так на взводе». «Он будет рад выпустить пар». Они подошли к двери, когда у Натана зазвонил телефон. «Так, подожди здесь». «Да я разберусь с ним, не надо меня держать на поводке». «Вот именно это с тобой делать и надо, я сказал, жди». Выбегая на улицу, где сигнал был получше, Натан мысленно проклинал Джо Кармоди. Даже несмотря на его донесение старшему инспектору, Кармоди откомандировали в Лафертон еще на 6 месяцев. «Очень мило», — сказал Кармоди с мерзкой ухмылкой. «Кажется, я вписался, да?» Для Кармоди эта работа была как курорт. Натан знал, что скоро тот сам поймет, что это не так, но его собственное беспокойство росло с каждым днем, и недавно он осознал, что оно касается не конкретно Джо Кармоди. Кармоди был мелкой сошкой. Он оказался на улице и набрал номер. «Босс, ты где, Натан?» «У Тодди. У тебя работы мало или что?» «Я не мог послать Кармоди сюда одного, босс, это небезопасно». «Ой, да повзрослей уже, Натан. Плюнь на это и возвращайся сюда. Мы едем в Йоркшир». 59. «Входи, Джейн». Джоффри Пич обошел свой стол и взял ее руки в свои. Он вернулся из отпуска в Швеции, откуда была родом его жена, только накануне вечером. Сейчас было 8:30 утра, и Джейн была его первой посетительницей. «Дорогая, я не могу найти слов, чтобы сказать тебе, как мне жаль. Это совершенно ужасно. Когда умирают родители, это всегда тяжело, но такое. От полиции есть какие-нибудь новости?» «Пока нет». «А как дела у тебя, Джейн? Я беспокоюсь». Она откинула голову на спинку мягкого кресла и осмотрелась в его уютном кабинете. Книги, бумаги, картины, небольшой столик с крестом и скамеечка для молитв перед ним. Фотографии детей и внуков, свадеб и крестин, шведских озер и гор, маленьких собачек и огромных лошадей. Из-за царящей здесь тишины и умиротворенной атмосферы любви и молитвы эта комната казалась продолжением самого собора. Было бы так просто лечь здесь и впитать этот дух, позволить ему накрыть себя с головой, чтобы он проник глубоко внутрь и исцелил ее, подарив успокоение. Просто. «Что ты хочешь, что ты считаешь правильным сделать? Скажи мне». Она посмотрела на Джоффри. Высокий, даже непропорционально высокий, угловатый, резкие черты лица, глубоко посаженные глаза. Она его уважала, и он ей нравился. Она хотела остаться здесь и работать именно с этим настоятелем больше всего на свете. Но сейчас... «С тобой слишком многое случилось за очень короткое время. Тебе нужно сделать шаг назад». «Больше, чем шаг назад», — сказала Джейн. «Джоффри, я не думаю, что смогу здесь остаться. Я не думаю, что это место для меня». Он покачал головой. «Так тебе кажется сейчас. Так ты себя чувствуешь. Но это поспешное решение, принятое на эмоциях, в состоянии шока. Скоропалительное решение. А они редко бывают наилучшими, как ты, я уверен, знаешь». «Знаю, но это не из-за всего того, что случилось. С Максом Джеймсоном, с моей матерью. Я думала, здесь то место, где я должна быть. Я хотела здесь оказаться. Но это не так. Я не создана для этого собора, для Лафертона, а они не созданы для меня. Это было бы так, даже если бы ничего остального не случилось. Мне жаль. Мне очень жаль, Джоффри». Повисла долгая тишина. Где-то закрылась дверь, потом другая. Тишина продолжалась. «Я не стану оскорблять тебя вопросами о том, обдумала ли ты это и помолилась ли как следует. Очевидно, да. Я бы не ожидал другого. Но если тебе кажется, что Лафертон не для тебя, то что ты думаешь делать? Какое место действительно создано для тебя? Уйти легко, но вот куда — это действительно стоит обдумать». Он был прав, и Джейн это знала. «Я могу спросить вашего совета?» «Если я могу тебе помочь, то, конечно, помогу. Может быть, я смогу взглянуть на вещи с некоторой степенью отстраненности. Но только с некоторой степенью, Джейн. Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Я ценю тебя и не хочу, чтобы ты нас покидала. И я не считаю, что тебе стоит нас покидать, так что беспристрастных суждений от меня не жди». «Это много для меня значит, большое спасибо». «Это сказано совершенно искренне, как ты, надеюсь, понимаешь». «Да. Может быть, кто-нибудь другой на моем месте решил бы убежать, и убежать как можно дальше, буквально. Попробовать поработать в стране третьего мира, например. Хотела бы я быть таким человеком, но, кажется, я не такая. К тому же третий мир заслуживает большего, чем здешние отверженные». «Ты совершенно точно не отверженная». «Мне кажется, я отвергаю сама себя». «Опасно». «Есть два пути, которые меня привлекают. Вы знаете, что я подолгу живу и отдыхаю в обители. Монахини в Святом Джозефе предпочитают это слово монастырю. Но неважно, обитель, монастырь, без разницы. Я хотела бы вернуться туда на более длительный срок, если они меня примут». Джоффри Пич нахмурился. «А вторая идея?» «Вернуться к академической работе на год или два. Мне нравилось изучать теологию в университете. Мне очень нравилось писать диссертацию. Я сильно по всему этому скучаю и думаю найти возможность вернуться к этому и написать докторскую. Есть области, которые я хотела бы изучить более подробно. Я должна буду совмещать это с работой, я знаю. Может, частично возьму на себя какой-нибудь приход или что-то в этом духе». «Прости меня, Джейн, но мне кажется, ты еще как следует ничего не обдумала. То ли побег в монашескую жизнь, то ли получение научной степени, то ли совмещение чего-то с чем-то. Ты меня не убедила». «Я еще сама себя не убедила. Все еще не точно». «Совсем не точно». «Вы думаете, я пытаюсь спрыгнуть с несущегося поезда?» «Сомневаюсь, что кафедральный собор Святого Михаила стоит рассматривать как несущийся поезд. Тебе нужно больше времени. В любом вопросе спешка — это, как правило, ошибка. Кроме, может быть, брака. Тут я поспешил на славу, сделал предложение через 3 недели после знакомства с Ингой. Возьми 1/2 отпуска и сделай перерыв в карьере. Не делай ничего и не езди никуда, только если на выходные. Но, вероятно, тебе придется иногда бывать в Лондоне, пока полиция разбирается с делами твоей матери. Ты сможешь найти место, где отсидеться? Где у тебя будет время помолиться, подумать и почитать? И просто прийти в себя, Джейн. Тебе нужно прийти в себя. Я не знаю. Думаю, от матери останутся какие-то деньги и еще дом. Но это может занять довольно долгое время. Есть разные варианты и возможности. Позволь мне разузнать. Я очень серьезно советую тебе не принимать никаких судьбоносных решений прямо сейчас. Он поднялся. Кажется, скоро начнут подавать свежий кофе. Мы обязательно пойдем и выпьем по чашечке, но сначала вместе произнесем молитву. Успокойся и расслабься на минутку. Джейн закрыла глаза. «Отпусти», — сказала себе она. «Доверься. Все будет хорошо». «Господь, принеси мир и покой в душу рабы твоей, Джейн. Пролей на нее свою исцеляющую милость и любовь». Она старалась сосредоточиться на голосе настоятеля и на его молитве, чтобы они направили ее и увели прочь от тьмы и смятения, которые, казалось, сгустились и углубились настолько, что окутали ее полностью и закрыли от нее весь свет и надежду в этом мире. 60. Саймон, я не буду пытаться поговорить с тобой, встретиться с тобой или даже оставить сообщение на одном из твоих многочисленных аппаратов. Для меня гораздо лучше будет написать тебе это, и если это не лучше для тебя, то прости, но я не собираюсь принимать это во внимание. В любом случае, было бы грубо не рассказать тебе, что происходит теперь после всего хорошего, что было между нами, грубо и некрасиво. Я не могу судить, будет ли тебе это интересно. Отвечать мне или нет, решать тоже тебе. Как ты знаешь, я продала рестораны и раздумывала над наилучшим вариантом для инвестиций. Раздумывала я также и о будущем, потому что долгое время считала, что оно будет общим для меня и тебя. Но теперь мне совершенно ясно, что ты на самом деле никогда не предполагал ничего подобного. Через одну компанию в Сити я нашла человека с собственностью во Франции, а через него приобрела 2 отелей в горах в окрестностях Муассака. Один находится прямо за крепостными стенами средневекового поселения, а 2 в потрясающем месте неподалеку. Они очень запущены и требуют больших вложений, а также времени и внимательного любовного отношения. Я купила дом прямо между ними, в небольшом торговом городке, откуда я буду руководить полным переустройством обеих гостиниц весь следующий год. В моих планах первым — открыть тот, что на территории старинной деревни, а 2-й — в следующем сезоне. Я продала квартиру. Я сожгла все мосты, Саймон. Мой друг, благодаря которому я нашла эти отели, Роберт Крейнс, поедет со мной и примет деловое участие во всем этом мероприятии. В настоящий момент все обстоит именно так. Он просто друг. Он мне нравится, и мне приятно находиться в его компании, так что кто знает. Но он довольно сильно старше меня, да и к тому же я еще не готова видеть рядом с собой кого-то еще и не буду готова еще долгое время. Раны слишком свежи. В этом я виню тебя. Я виню тебя очень во многом, но надеюсь, что скоро смогу перестать тебя винить и буду помнить только удовольствие и веселье, а не боль. Я решительно настроена как следует взяться за это дело и очень взволнована по этому поводу. Я знаю, что отели будут иметь успех. Я хорошо умею делать свою работу. Это абсолютно новый старт. Пожалуйста, пожелай мне удачи. У тебя нет причин, чтобы этого не сделать. Есть множество причин, почему я могу пожелать тебе всевозможных напастей. Но это было бы унизительно и мелко, так что я хочу для тебя совсем обратного. Все еще с большой любовью. Диана. Когда я устроюсь, визитные карточки с адресами и всем остальным будут тут же высланы тебе.